Хранитель думает, что навсегда избавился от меня. Почему я уверен, что он все еще существует? Эта сволочь точно такой же, как я, оцифрованный разум и способен менять носители, как ему угодно. Мало того, я предполагаю, у этого хитрого старикашки есть артефакт, способный работать с живыми душами, или искрами, как их называл Арвин. Именно поэтому хранитель так и будет маячить на горизонте в рамках содружества, если только кто-то не задастся целью его уничтожить. Но это точно буду не я, потому что мне наплевать на содружество, и я намерен убраться от него подальше. Я дикарь, которого сладкими посулами вытащили из его родной колыбели и запихнули в чужое, как потом оказалось, не свободное от прежнего хозяина тело. Как запихнули, так и вышвырнули. Выкинули как отработанную деталь, как пустую гильзу. Мне однозначно дали понять, что я больше не нужен. Настаивать не буду, коль не нужен, то и черт с вами, квакайте в своем болоте так, как вам хочется, я же поищу себе другое место. Обратно на землю я вернуться не могу, просто потому что не имею ни малейшего представления, где она находится. Да даже если бы имел, на кой черт мне это надо? Притащить на землю космические технологии, научить людей строить межзвездные корабли, увольте от такой сомнительной перспективы. Мы на Земле-то общий язык найти не могли, изгадили планету до состояния экологической катастрофы, уничтожали любого, кто смел высказать свое неправильное мнение. Таким дикарям не то что к другим звездам, их в космос выпускать нельзя. Мы даже там успели основательно нагадить за какие-то неполные 40 лет. Планет, населенных дикарями, потомками былой империи, достаточно и в ближайших объемах. Тем более, я для себя еще до конца так и не решил, стану ли искать себе донора, в тело которого смогу вселиться, или оставлю все как есть. У меня есть вопросы, на которые неплохо бы получить ответы. Проблема в том, что я понятия не имею, кому задавать эти вопросы. Где те силы, кто хранитель тех знаний, что смогут ответить на каждый из них? Надо искать, узнавать, интересоваться. А для этого нужна мобильность, свобода и время. Сейчас, все это, я получил в полном объеме. Так что, как говорится, флаг мне в руки, вперед и с песней. Для полетов в рамках обитаемых объемов предусмотрена так называемая навигационная сеть. В каждой разведанной системе, куда только смогли добраться корабли Содружества, в обязательном порядке устанавливался навигационный маяк. Используя данные маяков для прокладки курса, я должен заявить о себе как о пустотном объекте, который по условиям не может существовать как сферический конь в вакууме, а должен иметь регистрацию, приписку и владельца. Это как путешествие по дорогам общественного пользования. Любое транспортное средство должно быть где-то зарегистрировано, иметь ответственного владельца и соответствующие номерные знаки. По понятным причинам мне такой способ путешествия по космосу не подходил, ведь в первом же обитаемом объеме меня тут же спросят, кто я такой и откуда взялся. Но космос слишком велик, и движение по маякам далеко не единственный способ бороздить пространство. Я вполне могу самостоятельно прокладывать маршрут, используя известные навигационные звезды, или просто зная их массу. В таких расчетах очень велика доля весьма значительных ошибок. Они критичны для обычного гражданского или военного флота, но фактически не влияют на мои возможности. Суть таких ошибок заключается в том, что при расчетах маршрута по маякам я способен вывести корабль к определенной точке планетарной системы, не вынырнуть рядом с самой звездой, не оказаться на самой окраине, а в определенную конкретную точку, максимально приближенную к цели путешествия. Такие погрешности меня даже устраивали. Неудобство в том, что всякий раз, выныривая из гиперпространства, я буду вынужден тратить время, ориентируясь на местности, для чего должен использовать сканеры позиционирования, ну и тратить время на расчеты следующего маршрута. А ведь мне еще нужно учитывать расход топлива и возможности его пополнения, так что такое путешествие назвать безопасным и простым никак не получится. Данные имеющихся в моем распоряжении навигационных карт были не самыми свежими и уверенно отражали реальную обстановку только в двух соседних с планеты Аюна секторах. Напомню, что сектор – это сразу много звезд, а не одна звездная система. Тут прямая зависимость от суммарных масс, которые собственно и учитываются в навигационных расчетах. Фактически я лечу вслепую, так что делаю на это поправку и задаю точку выхода из гиперпространства у самого края гравитационного колодца звезды, то есть на самой окраине системы, куда чаще всего просто не дотягиваются радары диспетчерских баз, расположенных обычно ближе к светилу. Плюс к этому, из прошлой жизни я все-таки помню названия систем, где сосредоточены основные силы империи, так что смогу исключить некоторые места из списка обязательных к посещению. В моем случае легче и проще сделать дополнительный крюк, проскочить тылами по малозаселенным секторам, чем переть напрямую. Я никуда не тороплюсь, а вот искать себе приключения на титановую задницу совсем не хочется. Все заготовки, что я несколько лет собирал на том самом астероиде, все созданные мной технологические цепочки, принтеры, прототипы и запасные части, все это я прихватил с собой, компактно уложив в небольшой по объему грузовой отсек корабля. Осторожно, внимательно отслеживая поведение оборудования и агрегатов новенького корабля, я прыгнул на 5-звездных масс в пустынный сектор, только для того, чтобы проверить, как все сработает. Вышел в необитаемой системе белого карлика, слишком негостеприимной для человеческого вида, где даже шахтерским компаниям самых отчаянных авантюристов просто нечего делать. Даже для меня в системе избыток радиации и всех других излучений. К счастью, все оборудование и двигатели на корабле отработали в штатном режиме, так что достаточно было внести минимальные поправки и тут же сбежать, особо не задерживаясь. Следующий прыжок уже на 20 звездных масс, в систему с мертвой, практически остывшей карликовой звездой, которой не хватит пороху, чтобы стать гигантом, а лишь тихо загнуться, превратившись в остывающий кусок железа. Также совершенно необитаемая система, в которой даже планет не было, только протопланетный газопылевой диск, который так и не сформировался в более крупные тела, или уже развалился в силу неизвестных причин. Тут был смысл пополнить запасы топлива, вгрызаясь в глыбы замороженного газа. Моему двигателю наплевать, какое вещество разогревать до состояния плазмы и вышвыривать в сопло магнитными ускорителями. Вот когда придет время заменить топливо для реакторов, придется поискать подходящее сырье и устроить пляску с бубном, разворачивая в пустоте обогатительный комплекс. Но пока запас топлива у меня есть и хватит его еще надолго. Надеюсь, что к тому времени я сумею покинуть обитаемые секторы и уйти в далекий неисследованный космос. По моим навигационным картам, эта система должна быть необитаемая и незаселенная. Я двигался по окраине объемов империи Аратон в сторону фронтира. 20 с лишним лет, на которые я выпал из общего информационного поля, большой срок, и за это время многое могло измениться, что я и наблюдал, стоило мне только вынырнуть из гиперпространственного пузыря. В системе расположилась небольшая эскадра в ограниченном походном ордере, примерно 1/8 от полновесной эскадры флота. Надо думать, спецоперация флота Аратон, засада на караван или блокировка прорыва вблизи границы Авар, иначе составлять урезанную эскадру с неполным комплектом кораблей поддержки и обеспечения не имело смысла. Более 50 кораблей всех возможных классов, 2 крейсера прорыва, 1 ударный линкор, носители, корветы и эсминцы поддержки, десантные громадины, очень мало кораблей обеспечения, даже артиллерийский крейсер, а вот госпиталей, инженерных кораблей и буксиров снабжения практически нет. Интересно знать, какой идиот составлял этот ордер, или в империи все так плохо, что сформировать боеспособную, пусть и малую эскадру уже нет никакой возможности. Тяжелые корабли обладают очень большой ударной силой, стойкие в бою, но у них есть много серьезных недостатков. Ограниченное количество боеприпасов и очень большой экипаж. Без кораблей обеспечения и поддержки корабль может держаться в бою не больше суток, да и то в экономном режиме. Надо же, какая я везучая нежить. Вроде ушел в слепой прыжок, и тут же нарвался на флотскую засаду. Разумеется, что ждут они кого-то другого, потому что следов боя в системе пока не наблюдается, да и построение еще не завершено. Но все равно, какова вероятность, что в отдалении от основной трассы, я наткнусь на такое же скопление боевых кораблей флота. Я вышел примерно в 10 световых минутах от расположения эскадры. Разумеется, что скрыть гравитационную аномалию выхода из гиперпространства от такой прорвы сканеров на боевом взводе я не мог, и меня мгновенно обнаружили. Как и следовало ожидать, в эфире поднялся вой, на перехват бросились патрульные истребители, но все это было сделано слишком медленно. В последнее время ловлю себя на том, что замечаю, все вокруг меня происходит слишком медленно. Я успел набрать приличное ускорение, задействовал систему маскировки, 2 раза сменил вектор движения и лег в дрейф, отключив все активные системы. Свет звезды в этой системе очень тусклый, тем более на таком удалении, с которого звезда и вовсе смотрится тусклым красным пятнышком. так что оптические датчики бесполезны. Детекторы масс меня также не обнаружат, а простые сканеры уже упустили из виду. Эскадра находится от меня в 2 световых минутах. По космическим меркам, конечно, очень близко, но если сразу не зафиксировать объект, а флот Ротана уже упустил такую возможность, то потом точно не найти. Единственное, что меня демаскирует, это если врублю двигатели на полную катушку. Но этого я делать пока не собирался. Биосигналов я не излучаю, тепловой след тоже ничтожный, так что можно расслабиться и начинать срезать кошельки у праздных зевак, как опытный вор. Но проявлять какую-то активность сейчас совершенно нет смысла. Смотаться из системы я могу в любой момент, а вот посмотреть, на кой черт тут собралась такая бестолковая эскадра, будет не лишним, хоть это и не мое дело, и я себе уже давал зарок не лезть в дела Содружества. Но уж слишком удобный момент, чтобы запустить в сеть эскадры пару осторожных вирусов, и порыться в эскинах кораблей на предмет полезной информации. Бросившиеся было на мои поиски истребители практически сразу потеряли след. В простую оптику они меня не видели, сканерами не фиксировали, и поддержки от корабля сканера эскадры не было. На самих истребителях системы обнаружения довольно слабые и радиус их действия сильно ограничен. Так что, порыскав впустую около пары часов, охотники были вынуждены вернуться в общее построение, продолжая движение по инерции, лишь корректируя курс маневровыми двигателями. Я покинул плоскость эклиптики и стал удаляться от точки выхода, как бы подныривая под собравшуюся эскадру. Маневр довольно предсказуемый, но даже так шанс, что меня обнаружат, ничтожно мал. Теперь можно начинать совать нос в чужие дела. Первым делом сканирую эфир на предмет определения несущих частот радиопередач. Это не совсем радио, если не вдаваться в подробности, но что-то очень похожее. Суть в том, что в любом флотском формировании есть 3 типа переговоров. Первый – это трёп кораблей в составе эскадры между собой. Эти переговоры происходят на кодированных частотах, и вскрыть такой код – задачка не из легких, или вообще невозможная. Общение эскадры со штабом флота, командованием – второй тип переговоров, и он также зашифрованный на максимально возможном уровне. А вот третий тип переговоров происходит в очень широком разбросе частот, и предназначен для передачи сообщений любому, кто не имеет специальных кодов к шифрованным каналам первых 2 типов. На этих частотах общаются с гражданскими, с вражескими судами, с кораблями наемников, если таковые попадают в состав эскадры. К чему я все это объясняю? Гражданские частоты и каналы меня не интересуют, а вскрыть кодированный канал военных сложно даже с моими вычислительными возможностями. Но я бывший инженер и разбираюсь в военной технике на порядок лучше обычного специалиста. Вскрыть кодировку переговоров противника в бою – это фактически получить очень серьезное преимущество. Для подобных действий есть масса ухищрений и приспособлений. Но это работает только в том случае, если я уже являюсь врагом и отмечен на сканерах противника как цель. Но когда я в режиме невидимки – и меня только пытаются обнаружить, тут задача усложняется. Послать сигнал, выйти на переговоры, это значит открыто выдать свое местоположение. Единственный выход, это вскрыть вражеское электронное устройство низкого ранга. Но 2 световых минуты расстояние слишком огромное для сигналов такой малой мощности. Нужен ретранслятор, причем мой собственный. В качестве такого ретранслятора можно использовать обычный исследовательский зонд, если не использовать его как активный сканер. Именно 2 таких зонда я и выпустил в сторону эскадры. Время есть, военные Эротана, похоже, в этой системе надолго. Как только зонды вошли в радиус действия низкоранговых электронных устройств, я тут же стал посылать стандартные запросы на безмозглые эмиттеры, сенсоры и датчики с требованием отчета о состоянии. Датчики безмозглые, и ответ идет автоматически. Но с каждым запросом в устройство засылался фрагмент вируса, который позже самостоятельно соберется в активную вредоносную программу, полностью подчиненную мне. В сеть корабля такой вирус не проникнет, защитные программы его просто не пропустят. Но этот вирус способен нарушить работу уже более ответственных устройств, имеющих в своем распоряжении некоторое количество мозгов в виде простых процессоров и малых вычислителей. Вот на такую наживку эскины кораблей точно попадутся. Тяжелый крейсер или линкор таким способом лучше не атаковать, а вот мелкий корвет – вполне пригодная цель. Внедрившись, вирус обеспечивает управляемый сбой в более мощном оборудовании. Проверка целостности корабля и работы систем находит ошибку и начинает принимать меры. Перезагрузка, тестирование, калибровка, отладка, перепрошивка, все что угодно, только чтобы вернуть устройство на боевое дежурство. После перезагрузки любого устройства ему обновляют коды, актуальные на данный момент. Все, рыбка на крючке. Встроенный вирус просто пересылает мне копию. Недостаток этого способа в том, что я могу только слушать переговоры, но не вмешиваться и не передавать управляющие команды, иначе опять же, мгновенно себя демаскирую. Но и слушать переговоры военных — это уже очень серьезный источник информации. Получив допуск к переговорам командования, я тут же принялся анализировать происходящее, попутно скачивая из общей сети все пересылаемые данные. Как я и предполагал, это была засадная эскадра в большой флотской операции против пиратского картеля. Группа тяжелых рейдеров гонит в капкан большую группировку аварцев из другой системы. Судя по докладам, шансов вырваться у несчастных нет вовсе. Грохнут без вариантов, потому что в составе пиратской шайки всего 7 кораблей, да и те крейсера среднего класса аварской постройки. Тяжелые, неповоротливые, но достаточно мощные. Казалось бы, при чем тут я? Получил что хотел, и пора тихонько валить. Нет ведь, неизвестно откуда взявшаяся в электронном мозгу чуйка подсказывает мне, что эти маневры не просто так. Мало ли пиратов в империи, если на каждую банду устраивать войсковую операцию, никакого флота не хватит. Что-то особенное есть в этих пиратах, что за них так крепко взялись. Развязка этой истории должна произойти только через 3 дня. Есть смысл дождаться и понаблюдать за развитием событий из первых рядов. В любом случае у меня есть уникальная возможность собрать побольше информации хотя бы из переговоров военной эскадры. Ведь по зашифрованному каналу передаются данные с обновлениями карт, оперативные сведения и доклады о поступающих приказах из штаба сектора. Были доклады и на мой счет, что совсем не удивительно. Военные не были идиотами и прекрасно понимали, что в систему проник разведчик, прикрытый маскировкой. О принадлежности предполагаемого разведчика они могли судить только по техническим характеристикам корабля, тем, которые смогли и успели зафиксировать, пока я не пропал с радаров. Тут все просто: скорость выхода корабля из гиперпространства, зафиксированные размеры, соотношение массы и скорости. Та скорость, с которой я совершил замеченный ими маневр уклонения, была недоступна обычному кораблю, из чего вояки сделали вывод, что я разведчик одной из старших рас, предположительно аграфов, потому что сполоты и дворфы на данный момент сильно сдали позиции и изолировались в своих секторах, так что все действия командования эскадры совершали с поправкой на то, что в системе есть наблюдатель. Но, если я правильно понял из переговоров, не сильно-то военные и беспокоились на этот счет. У них стандартная операция по загону пиратов. Они в своем объеме и воспринимают вражеского разведчика как неизбежное зло, с которым ничего не могут поделать. Через 3 суток по эскадре была объявлена боевая тревога. Я к этому времени занял очень удобную позицию для наблюдения, не прекращая слушать разговоры вояк. Хоть я и служил на флоте, и в целом представляю, как работает вся армейская машина, в некоторых вопросах полный профан. В той же тактике космического боя с превосходящими силами противника. Прежде я просто таскал с собой тяжелые дубины вроде торпед с антивеществом, или звенья малых кораблей прорыва. Изощрялся с применением шрапнельных боеприпасов огромной мощности. Один мой крейсер «Нибелунг» стоил как 5 стандартных такого же поколения. За тактику отвечал нанятый капитан Ильискин, выстраивал оптимальную схему. Но сейчас я наблюдал как раз тактические маневры и подготовку к предстоящему бою. В секторе ожидаемого выхода уже отчетливо фиксировались гравитационные искажения. 7 средних крейсеров, идущих в синхронном сближении, это не шутка. Средняя скорость, выходя из гиперворонки, примерно 1/10 от световой, так что встречать такого противника в лоб — задачка для крепких парней. Эскадра Ротана выстраивалась группами. Имеющиеся малые корабли и лоханки обеспечения залезали под защитные поля тяжелых крейсеров или заходили им в тыл. Где-то спрятаться в этой системе без активной системы маскировки было практически невозможно. Малая пиратская эскадра вынырнула из гиперпузыря почти синхронно. Корабли держали плотный строй и сбрасывать скорость или использовать стандартный маневр уклонения не планировали. Именно эта странная тактика сбила с толку флотских. Все пиратские крейсера были окутаны коконами максимально накачанного защитного поля. Маршевые двигатели пылали форсированной струей, но сворачивать с курса корабли не собирались. Выстроенные эдаким бочонком, 6 крейсеров окружали один корабль массой явно чуточку побольше. Пираты продолжали переть вперед, плавно набирая ускорение для нового прыжка. Никогда бы не подумал, что аварцы смогут использовать подобную тактику. Это все равно, что идти в лоб противнику словно на таран. Военные Эртана открыли шквальный огонь ракетами, закрутившись в очередном перестроении. Я слышал в эфире приказы капитанов, доклады постов, ругань старших офицеров, но это было неинтересно. Выкрутив оптику и пассивный сканер на максимум, я с удовольствием наблюдал такой необычный, завораживающий спектакль. Командующая имперской эскадрой непрерывно требовал от пиратов немедленной капитуляции, сыпал угрозами, стращал карами, но пираты никак не реагировали, перли словно танки на вражеские окопы, непрерывно набирая скорость. Так-то логично. У противника серьезный численный перевес, расставленная ловушка, но их корабли буквально неподвижны. В такой ситуации есть смысл вложить всю энергию в защиту и двигатели, чтобы, используя остаточную скорость после выхода из прыжка, набрать еще большее ускорение и навязать противнику свою игру. На таких скоростях пираты быстро вышли на дистанцию так называемого пистолетного боя, где крупными калибрами не постреляешь. Очень быстро отстрелялись, опустошив по десятку ракетных пеналов каждый, и не сбивая строй продолжили ускоряться, принимая на защитные поля встречные удары. Часть выпущенных имперцами боеприпасов задержала корабельная ПРО. Львиную долю ударов поглотили защитные поля, но несколько ракет все же прорвались и хорошенько вдарили в хвостовую часть стандартных аварских кораблей. Пиратские капитаны прекрасно знали недостатки своих посудин, и потому даже не пытались выиграть на маневрах и огневой мощи. А вот с мощностью двигателей и бронированием у них все было в полном порядке, так что выбранная тактика не лишена логики. Все-таки ракеты и торпеды – это не тоннельные боеприпасы, вовсе не имеющие взрывчатого вещества, но обладающие невероятной энергией за счет скорости. Простые ракеты с обычной взрывчаткой – для защитных полей не угроза. Военные, конечно, поскупились, не стали тратить специализированные заряды, о чем наверняка сейчас жалеют, потому что пираты очень лихо припустили и терпят 20-кратные перегрузки, непрерывно увеличивая отрыв. Буквально через 10 минут начал увеличиваться разрыв. Имперцы от лобового удара уклонились, разбив строй, а вот пираты нет, они не свернули и строй удержали, поддерживая друг друга наслоенными защитными полями. Теперь же увеличивали образовавшийся разрыв. Космос велик, огромен, и навязать в таком огромном пространстве позиционный бой противнику практически невозможно. Если враг уже улепетывает, выжигая двигатели, то догоняющий всегда в проигрыше. Легкий эсминец или корвет выигрывает в наборе скорости, и может догнать беглецов, но реально что-то противопоставить средним крейсерам он не в силах. Тяжелые крейсера и линкор так резво старт не возьмут. Тем более, что придется набирать скорость фактически с нуля. Стрелять вслед тоннельными орудиями можно, но тоже малоэффективно, потому что догоняющий боеприпас на скоростях в 1/10 от световой теряет часть энергии каждую секунду, по мере того, как враг набирает скорость. Имперская эскадра уже проигрывает, потому что не достает беглецов обычными боеприпасами. Для разгона кораблей такого класса, как у пиратов, с условием использования инерции от предыдущего прыжка, примерно час, но это условное время. В реальности уже через 15 минут догонять их смысла не будет, эскадра просто не сможет сделать это синхронно, а поодиночке каждый корабль в отдельности очень удобная мишень. Единственное, на что еще надеялись в командовании эскадры, как я понял из переговоров, так это на загонщиков, тех самых, что гнали пиратов в ловушку из другой системы. Но данные сканирования показывали, что новых гравитационных возмущений пока нет, а это значит, что у беглецов образовалась явная фора. Я скорректировал вектор таким образом, чтобы двигаться параллельно пиратской группе, точнее сказать, под ней. Мой крохотный корабль был способен набрать ускорение небольшими импульсами, которые очень трудно зафиксировать. Вот если включу на полную катушку, тогда меня точно заметит. Расстояние 2,5 миллиона километров. Я просто наблюдаю. Мне бы тоже надо под шумок смотаться из системы, но хочу посмотреть, чем все закончится. Через 10 минут появились гравитационные помехи, и буквально еще через пару минут и корабли-загонщики. Вот это было уже интересно. Как мне показалось, капитаны этих кораблей догадывались о подобной попытке прорыва пиратов и рассчитали точку выхода таким образом, чтобы максимально сократить дистанцию. В системе мало объектов, и поэтому разгонных векторов сколько угодно, но загонщикам повезло, они вышли из гипера параллельным курсом тоже на весьма приличной скорости. В эфире опять поднялся гвалт. Загонщики резво рванули на перехват, активировав при этом глушилку, генератор помех, препятствующий корректному выходу в гиперпространство. В радиусе действия таких помех автоматика гипердвигателя просто не сработает и будет выдавать ошибку, какую бы скорость ни набрал корабль. Командующий эскадры вновь потребовал от пиратов немедленно сдаться. Общались военные и пираты на общей, открытой частоте. Если загонщики, используя генератор помех, продержат беглецов на разгонной трассе до той поры, пока не подтянутся основные силы, то пиратам действительно крышка. Я бы просто наблюдал все это со стороны и ни за что бы не стал вмешиваться, если бы не ответ одного из капитанов пиратов, совершенно неожиданный для меня и непонятный для военных Ротанского флота. Русские не сдаются. Чужой. Вот только не говорите мне о случайностях и совпадениях. Так не бывает. Космический рояль в космических кустах. Тем более, что пират произнес эту фразу как-то неестественно с заметным акцентом, словно бы это не его родной язык. Но моим ушам, точнее сказать, акустическим сенсорам, свидетелей не надо. Фраза была брошена Эротонскому флоту, услышали ее все, а вот понял только я. В конечном счете я ничего не теряю. Если помогу пиратам вырваться из ловушки, стрясу с них полезную и нужную мне информацию, а заодно узнаю, что это там за русский с непонятным акцентом, который сдаваться не хочет. Наплевав на маскировку, врубаю двигатели на полную катушку и быстро сокращаю дистанцию до беглецов. Разумеется, что меня мгновенно обнаружили и тут же стали вызывать, угрожать и целиться в меня, причем делали все это одновременно. Все запросы и вызовы я игнорировал. Все дело в том, что эскины военного флота не могли распознать тип моего корабля и начинали глючить, пытаясь спрогнозировать возможные ответные действия. Молча обогнал загонщиков и встал в хвосте пиратов. Не дожидаясь, пока по мне выпустят торпеды, сбросил один минный объем с довольно мощными боеприпасами, создающими электромагнитные помехи. Свернуть и обойти точку выброса загонщики не могут. Умные мины уже распределили цели и будут преследовать, пока не выработают ресурс топлива. Можно было пустить торпеду, она мощней, но загонщиков много, а торпед у меня мало. И потом, у меня нет цели уничтожить врага, на что одной торпеды явно не хватит. Задача задержать и обеспечить сбой в работе глушилки, потому что по моим расчетам крейсера пиратов уже достигли необходимой скорости для прыжка. Минный объем сработал штатно, а военные Эротана не рассматривали его как серьезную угрозу, поэтому курс не меняли и спешили сократить дистанцию с врагом для прямого удара. Но как только прошел сбой в работе глушилки, все корабли беглецов как по команде мгновенно активировали гипердвигатели. Я не был синхронизирован с тем небольшим ордером пиратов, который мгновенно покинул систему, нырнув в гиперпространство, но это и не требовалось. На такой скорости, что они успели набрать, и при таких массах кораблей, сбежать можно только на 3 системы, не больше. Но я знаю тактику пиратов, они прыгнут на 1 систему, не сбавляя скорости выберут новое направление и совершат новый прыжок, пытаясь запутать следы. Вектор мне известен, ближайшая звезда уже зафиксирована, так что я на 90% уверен в том, что догоню их там. А вот для военных ситуация обстоит намного хуже. Бросаться в погоню им нет смысла. Загонщики против средних крейсеров ничего сделать не смогут. Своим вмешательством я обеспечил провал операции и стал пособником пиратов. Фактически я сам являюсь пиратом, но только по той причине, что не имею идентификатора и метки о регистрации. Такие мелочи меня не очень-то волнуют, у меня как у того самурая, нет цели, есть только путь, и есть интересы. Именно сейчас мне интересно, кто такой этот капитан, что так дерзко ответил военным на ломаном русском. Сбрасывая с хвоста военные корабли, я мгновенно набрал необходимую для прыжка скорость и тут же нырнул в гравитационный кокон. Учитывая разницу в массе корабля и поколению гипердвигателя, я окажусь в нужном месте даже раньше пиратской семерки. Это очень кстати, потому что гоняться за ними по всему сектору совершенно нет никакого желания. Плюс ко всему, судя по карте, следующая звезда находится уже в объеме Империи Авар. В отличие от моего, стандартные корабли всех флотов за исключением дальних рейдеров и шахтерских маток не могут пополнять запас топлива в любой пригодной для добычи системе. Обычным кораблям требуются заправщики, специальные станции или танкеры. Корабли пиратов в этом смысле не исключение, а вот такие экстремальные догонялки в режиме форсажа тратят топливо с очень большим перерасходом. Так что у пиратов просто нет выбора, и они в любом случае появятся в этой системе, потому что в ней как раз расположена заправочная станция, аварская, но кому конкретно эта станция принадлежит, я не знаю. Судя по довольно скудным данным, что мне удалось раздобыть, система необитаемая, крупных пустотных объектов в ней нет, не считая автоматических систем, обычных для любого освоенного объема. Обычно это навигационные маяки, картографические зонды, ретрансляторы гиперсвязи, оборонительные платформы, заправщики, какие-то перевалочные пункты и опять же автоматизированные логистические центры. Есть персонал обслуживания, но это, как правило, вахтенные команды. Обитаемыми в полном смысле этого слова считаются только системы, где население проживает на постоянной основе, а вот живыми называются системы, с имеющейся планетой, пригодной для жизни без особых условий. Вновь задействовав маскировку, я вывел корабль в обычное пространство, как и прежде, на краю системы, чтобы была возможность оставаться незамеченным и самому как следует осмотреться. Средняя по размеру, желтая звезда главной последовательности, намного крупнее Солнца, в связи с чем и все остальные параметры намного выше. Пригодных для жизни планет не наблюдается, 4 газовых гиганта со спутниками, но они довольно близко к местному светилу. Заправочная станция находилась у 4-го газового гиганта, чем-то похожего на Уран. Эта планета была самой дальней от звезды и, к сожалению, для меня, находилась с другой стороны системы. Так что, если хочу успеть перехватить 7-ку пиратов у заправочной станции, мне придется включить двигатели и набрать достаточную скорость, чтобы обогнуть звезду. Пока не наберу нужную скорость, есть риск засветиться на автоматических радарах, все-таки система пограничная, и хоть какие-то комплексы контроля здесь наверняка есть, но буду уповать на удачу и свою невероятную маневренность и скорость. Сейчас это фактически единственный мой козырь. Но даже при моих скоростях полет до заправочной станции занял почти сутки. И это при том, что тормозить я собрался буквально в верхних слоях атмосферы газового гиганта, опять же с целью не засветиться на радарах. Живой человек такой маневр не переживет, даже со всеми возможными компенсаторами, скафандрами и системами защиты. Даже мой корабль натужно трещал, когда подвергся такой чудовищной нагрузке. Но чего только не сделаешь, чтобы не создавать себе проблем на потенциально опасной территории. Заправочной станцией оказался довольно большой полуавтоматический завод, производящий топливо. Сам завод находился все в тех же верхних слоях атмосферы гиганта, мотаясь по его орбите с довольно большой скоростью. Так что обычное сканирование, и уж тем более оптическое наблюдение в таких условиях были просто невозможны, да и не имели смысла. На саму заправочную станцию мне попадать не нужно. Задача — перехватить интересующие меня корабли на подлете к нему. К предстоящим переговорам я успел подготовиться. Смог уже проверенным способом запустить несколько агрессивных боевых вирусов на заправочную станцию и подготовил пакет для передачи на идущие к системе крейсера. В отличие от меня, прыгающего по секторам как блоха по дивану без видимой цели и ориентиров, капитаны пиратских кораблей прекрасно знали координаты заправки и вышли из гипера всего в каких-то 7 световых минутах от цели. Не успела семерка все так же слаженно и синхронно идущих кораблей запустить тормозные двигатели, как я тут же отправил запрос на связь по открытому каналу. Как только прошел вызов, корабли тут же окутались маревом защитных полей и начали перестраиваться в клин, ожидая возможного нападения. Как только маневр завершился, на вызов ответили. «Ты еще кто такой?» — довольно грубо прозвучало в эфире. «Привет, шпана, штанишки небось еще мокрые?» — вежливо поинтересовался я. В ответ прозвучал отборный мат. Так отозвался неизвестный абонент с пиратского корабля. Связь была только голосовой, ни я, ни мой собеседник видеосигнал не отправляли. «Я тот, кто помог вам сбежать. Есть тема для разговора, но не на общем канале. Мы бы и без тебя прекрасно справились, все было под контролем. Так что ничего мы тебе не должны, и общих тем для разговоров у нас с тобой нет. Весь этот диалог мы вели на стандартном языке содружества, интере. Но я заметил, что и на нем мой абонент говорит не очень внятно, словно бы с акцентом. Я вполне ожидал, что разговор зайдет в тупик, но мне нужно было еще потянуть время, пока идет передача сегментов вируса в искин противника. Я и не пытаюсь сказать, что ты мне что-то должен. Просто наблюдая за тем, как ловко вы продавили устроенную на вас засаду, решил, что такому умелому и опытному капитану станет интересно мое предложение. На заправщике тебя нет, мой сканер в активном режиме, но я тебя все равно не вижу. так мы ни о чем не договоримся. Есть немало причин, почему я не хочу отмечаться во всех системах, где бываю. Я в некотором роде на нелегальном положении. Но если захочешь поговорить, я отключу маскировку. Мне это не нравится, таинственный незнакомец. У меня уже есть хороший контракт, да и времени у меня немного, так что прости, приятель, но, увы, обсуждать с тобой какие-то дела, не зная, кто ты такой, я не стану. Мой пакет с вирусом уже успешно загрузился в сеть пиратского корабля и принялся собираться в боевую форму, ожидая приказа на активацию. Не скрою, на твоем месте я бы тоже не разговаривал с незнакомцем, в этот момент я перешел на русский язык, но если дать намек, чуточку раскрыть карты, быть может, тогда ты передумаешь. Я помог вам в той системе только потому, что услышал твой ответ ротанцам, подумал тогда, что у нас с тобой найдутся общие интересы. Какой неожиданный поворот событий, ответил собеседник, также на русском, после короткой паузы. Как тесен, оказывается, мир. В таком случае я готов поговорить, но времени у меня действительно немного. Видишь ли, с некоторых пор ротанцам закон не писан, и велика вероятность, что они заявятся сюда, как только смогут собрать свои битые галоши в кучу. Все то время, пока мы неспешно вели беседу, я смог вплотную подобраться к семерке крейсеров. Уверен, что наш разговор не займет много времени. Хорошо, согласился таинственный земляк, покажись, где ты есть. В ответ на это я отключил маскировку и уверенно двинулся навстречу небольшой эскадре пиратов. Аво, отличная система маскировки, приятель, все это время был у нас под носом. А что за корабль? Не знаю такого типа, имперский курьер, что-то вроде этого, малый корвет. Давай встретимся посередине, мои пока на заправку отправятся, так что пару часов на разговор у нас будут. Из ордера выдвинулся тот самый корабль, что находился во главе построения и, работая только маневровыми, стал сближаться со мной. Я тоже скорректировал сближение и задействовал подсветку переходного шлюза. По сравнению с крейсером мой корабль смотрелся жалкой букашкой, да такой мелкой, что кажется, если я сяду ему на загривок, то крейсер этого даже не заметит. После процедуры сближения и стыковки, я выбрался из своей кабины и направился к переходному шлюзу, сделав буквально пару десятков шагов. В моем корабле атмосферы не было, поэтому пришлось проходить шлюз с выравниванием давления. В стандартной шлюзовой комнате, как и положено, заставленной сервисными шкафами со скафандрами, меня встречал довольно рослый детина средних лет, в дорогом и качественном летном комбинезоне. Каштановые волосы, карие глаза, массивная квадратная челюсть, взгляд уверенный и в то же время напряженный. Правая половина лица представляла собой искусно выполненный протез, покрытый синтетической кожей. Такая же синтетическая заплатка была на шее. Странно, что он еще не избавился от таких протезов. Насколько мне известно, даже медицинская капсула восьмого поколения решает подобные проблемы весьма успешно. Мужик пялился на меня, теребя в руках штурмовую винтовку. «Ты бы шлем снял, земляк, тут безопасно». «Шлем?» – наигранно удивился я. «На мне даже скафандра нет. То, что ты видишь, и есть мое тело. Так ты киборг. Имя-то хоть осталось, Николай. Ну лады, Коля, а я Михаил». Речь моего земляка действительно была похожа на акцент, хоть на самом деле это был дефект из-за протезов частей лица и горла. «Ну что, поговорим? Или так и будем стоять на пороге? Пойдем в каюту. Времени немного, а предлагать тебе выпить, я думаю, нет смысла. Давай сразу к делу». Михаил спокойно развернулся ко мне спиной и пошел вперед по коридору, указывая путь к своей каюте. «Могу предположить, о чем ты меня спросишь, знаю ли я, как вернуться на землю?» «Отвечу сразу, не знаю, и, честно говоря, даже знать не хочу. Обожаю такой тип людей, которые для себя уже все решили, заняли, как они думают, вершину пищевой цепочки и теперь думают, что разобрались во всем, что их окружает. Манера у этого человека как у прожженного уголовника, который к тому же почувствовал собственную силу и теперь сам себе выдал индульгенцию от всех будущих грехов. А еще ты наверняка захочешь узнать, как я сюда попал и смог так высоко подняться. Тут все проще. Попал я коварцам так же, наверное, как и ты, стащили меня с земли как еще пару тысяч бедолаг. Вот только мы с тобой к таким условиям жизни не очень-то и пригодны. Из сотни, дай бог, выживают двое. Вот аварцы и перестали мотаться в такую даль. Говорят, что есть пару кланов, что еще направляют экспедиции к земле, но по факту, что там делать, сам, наверное, понимаешь. За время этого монолога мы добрались до капитанской каюты, возле которой стоял высокий аварец с рабской меткой и ошейником, как опознавательным знаком. Михаил вошел первым и тут же плюхнулся в широкое кресло, уложив винтовку к себе на колени. Других стульев, кресел или даже табуретки в каюте не было. Внутренняя обстановка каюты управляется через нейросеть, к этому на кораблях, да и вообще в содружестве все давно привыкли. Но вот тот факт, что хозяин не предложил гостю сесть, означает, что говорить со мной он будет с позиции более сильного человека, который полностью контролирует ситуацию. Что ж, я не гордый, подобных жестов я насмотрелся со стороны Арвина, так что проявлять эмоции на этот счет не стану. Мне дорого стоило подняться со дна этой выгребной ямы, Коля. Ничего нового, что на земле, что здесь. Да, собственно, кому я рассказываю, если тебе самому только мозги и удалось сохранить. Ты, я так думаю, каким-то образом угодил к имперцам Ротана, да уж, не повезло. На службе у них или сам по себе? Давно уже сам по себе, Михаил. Радостно видеть, что кто-то смог подняться. Если я правильно понял, то ты командуешь этой эскадрой. Я прежде уже сталкивался с аварцами, но тот стиль боя, твой прорыв через засаду, уже тогда показался мне странным. Трусы. Все трусы, аварцы, аратанцы, хмыри, эти ушастые аграфы, все они, жалкие шакалы, шавки, только и могут что корчить из себя великих воинов и непревзойденных стратегов, а как дело до драки доходит, тут же превращаются в беспомощных нытиков. Просто ничтожество. Есть еще земляне в твоем экипаже? Нет, Николай. Все, кого я лично знал, предпочли остаться в той яме, откуда я смог вылезти, а там долго не живут. Все то время, пока мы вели беседу, запущенный мной вирус довольно агрессивно взял под контроль все 7 кораблей, собранные в одну информационную цепь. Работая через параллельный поток, мне удалось взять под контроль управляющие эскины и переписать протоколы на смену владельца. Внешне это, пока, никак не проявлялось, но уже сейчас я полностью контролировал все разумные системы в доступном окружении, включая даже заправочную станцию. Большой опыт работы с эскинами пустотных баз и даже верфи высоких поколений, особенно практика их взлома и подчинения, не шли ни в какое сравнение с взятием под контроль обычного корабельного эскина. Тут разница была как небо и земля. Так, о чем ты хотел со мной поговорить, земляк? Наконец поинтересовался Михаил, не скрывая ехидной гримасы на уцелевшей половине лица. Шкурный вопрос, причем в буквальном смысле. У меня есть довольно редкая технологическая цепочка, весьма дорогая, хочу обменять на боеприпасы с антивеществом и на рабов. Здесь и сейчас у меня нет ни того, ни другого, соврал мне, даже не поморщившись, собеседник, но найти можно. А что за технологическая цепочка? Нейронный принтер. Создает ядра эскинов примерно 16-го поколения. Прототип, но вполне рабочий. Тема хорошая, есть что обмозговать. Но вот в чем проблема, земляк. Я вот всю сеть уже наизнанку вывернул. А вот хоть намек на то, что это за киберсистема, в которую тебя затолкали, что-то никак не найду. Вот и всплыло сомнение. Что-то мне подсказывает, что ты работаешь на правительство, причем на кого-то из старших рас. Не угадал. Слышал что-нибудь о тройственном союзе? О, вот, оказывается, как. Слышал. То еще местечко, судя по слухам. Если уж вы спалотов замордовали своими набегами, то тогда понятно. И корабль у тебя странный, и тело. Да и товар на обмен тоже не пойми что. Если реально хочешь что-то серьезное обсудить, то давай-ка, земляк, с нами. Дойдем до базы, а там все как следует сведем. Я не все могу в одного решать. Судя по докладу взятых под контроль эскинов кораблей, и спецбоеприпасы у них на борту имеются, хоть и немного, из остального чего полезного, что-то тоже может пригодиться. Так что скорее всего придется мне эту веселую компанию сдавать ротанским военным, которые с высокой долей вероятности сюда заявятся. А этого козла я лично упокою. Меньше получаса с ним знаком, а уже такое ощущение, что по уши вымазался в дерьме. Признаю, что изначально мой ностальгический порыв был откровенной глупостью, нелепым желанием пообщаться с земляком, спросить у него что да как, там, на далекой родине. Нет у меня больше родины, нет живой нервной системы, которая смогла бы испытывать хоть какие-то чувства. И я сам больше не человек. Этот уголовник принял меня за киборга, человека с протезом тела, но живым мозгом. Увы, таких в содружестве нет. Лишенный других органов мозг не способен интегрироваться в электронное оборудование. Такой киборг непременно деградирует, утратит связь с реальностью и впадет в кому. Самым приемлемым вариантом по созданию протезов тела считается не более 60% тела и только 5% внутренних органов. Я подробно интересовался этой темой и изучил все, до чего только смог дотянуться. К сожалению, такой вариант мне не подходит, Михаил. Боеприпас или начинка нужны сейчас. Есть еще пару мест, где я могу найти все нужные, хоть это и усложнит дело. Так что в другой раз. Давай обменяемся контактами, договоримся о связи. Как я понял, ты тоже сейчас немного занят. Насколько я занят, не имеет значения. Происходящее в Тройственном Союзе, твой корабль, твоя технологическая цепочка, если это, конечно, не выдумка, все это меня очень интересует. Так что прости, земляк, но тебе придется отложить все свои планы и проследовать с нами. Да, Коля, хоть мы и с одной планеты, и даже из одной страны на этой самой планете, но тут совсем другой мир, тут сильный пожирает слабого, и это основа этой цивилизации. А как же русские не сдаются или своих не бросаем? Так я тебя и не бросаю, ухмыльнулся Михаил. Наоборот, я тебя вытаскиваю, беру под крыло, так сказать. А я-то, наивный, думал, что это во мне ничего человеческого не осталось. Выходит, что ошибался. Человеку вообще свойственно ошибаться, ответил Михаил, наводя на меня ствол штурмовой винтовки. Просто одни учатся на своих ошибках, а другие продолжают их повторять с завидным постоянством. Тут я с тобой согласен. Закончив фразу, я резко рванул вперед и мгновенно свернул собеседнику шею. Искусственные мышцы в моем теле позволяли реагировать с невероятной скоростью, недоступной живым организмам. С моей реакцией я способен поймать на лету пулю, а уж уклониться от инвалида, сидящего в кресле с винтовкой в руках, и вовсе не составляло труда. Одновременно с тем, как я свернул шею бывшему землянину, а нынче действительно жестокому и беспринципному пирату, я отдал приказ о блокировке экипажей всех кораблей. Внутренние системы безопасности мгновенно стали воспринимать экипаж как потенциального врага, а меня считали единственным хозяином и владельцем. Сами корабли и тем более экипаж мне не нужны. Изначально мне и вовсе ничего не нужно было от этих ублюдков, но сейчас я намерен пройтись по их арсеналу и стащить все, что посчитаю нужным. Я, между прочим, тоже далеко не белый и пушистый, а тут есть чем поживиться. Особенно оружием и боеприпасами, которых мне так не хватало, пока находился в системе Аюна. У меня в трюме немного места, но что-то я все равно скручу. Если через сутки не явится Аратанская эскадра, просто брошу весь этот металлолом вместе с экипажем на орбите у заправочной станции и отправлюсь по своим делам. Часа не прошло, как этот убогий хмырь решил меня подмять и использовать. Глупо было надеяться, что в ряды пиратов угодил человек с чистым сердцем и благими намерениями, но, чтобы до такой степени, не жалко, никого не жалко. Взломанные мной эскины пиратских крейсеров держали собственный экипаж под прицелом, в то самое время как роботы таскали в мой трюм все, что я посчитаю нужным забрать. Тут ведь помимо осязаемых вещей еще полная информации, данных, карты маршруты, валюта содружества, даже коды идентификации, что само по себе весьма ценное приобретение. Благодаря этим кодам я смогу некоторое время использовать навигационные маяки, а через доступ к ним смогу скачать все актуальные карты нынешнего содружества. Под идентификатором капитана могу лезть в сети и официально подавать запросы, дабы закрыть информационные дыры. По большому счету мне плевать, что сейчас происходит в содружестве, но допускать пробелы в интересующих меня вопросах тоже не хотелось бы. Спокойно разграбить удалось только 3 корабля. Мой трюм и так был забит уже под завязку, когда в систему заявилась эскадра Аратанского флота, та самая, которой я помешал сцапать ублюдков в пределах своих границ. Больше суток прошло с того момента, как я скрутил башку Михаилу, долго же они летели. Я успел подчистить все данные о себе, возможные записи переговоров и сканирования, обнулил эскины до заводских настроек и переписал допуск на военных империй Аратан. Это моя компенсация за то, что влез в их операцию, а по сути вовсе не в свое дело. Вообще не стоило связываться с бывшим землянином, но все же полученная от него информация позволяет шире смотреть на собственное положение, да и добытые у пиратов 3 хранилища с антивеществом стоили того, чтобы отвлечься от первичного плана. В последнее время император Аратана, ОРТ Аскиард, предпочитал работать в саду. Недавняя попытка переворота и мятеж Дамаина превратили его в настоящего паранойка. Единственный человек, к которому он еще не утратил доверия, была графиня Хилаердор, уступившая место главы дома своему младшему брату. Графиня очень успешно проявила себя во время войны с расой Сагар. Возглавленный ей отдел технической разведки добыл немало полезных сведений, которые помогли при планировании крупных финальных сражений. Сейчас графиня Эрдор занималась примерно тем же самым, вот только уже как личный советник императора. Зная привычку Орта работать в оранжерее сада, она сразу приказала пилоту флайера садиться на площадку у парка. Пройдя усиленную процедуру проверки, потеряв при этом не меньше 10 минут, Хила все же не удержалась, чтобы не рыкнуть на охранников, но позже заставила себя успокоиться. Нейросеть мгновенно стабилизировала ее самочувствие, убрав раздражительность. Являться к императору эмоционально возбужденной ей не хотелось. Охрана доложила императору о прибытии советника, поэтому ОРТ встретил Хилу у входа в оранжерею. «Если ты запросила аудиенцию вне рамок имперского совета, то смею предположить, случилось что-то особенное». «Не особенное, ваше величество, но нежелательное для посторонних ушей. Дело касается нашего старого знакомого Ника Ассварга». Глянув на Хилу с некоторым скепсисом, ОРТ все же развернулся и направился к рабочему столу. Бывший глава безопасности его дома, Дьяр Эрой, предоставил двору весьма убедительные доказательства его гибели, напомнил ОРТ графине события 15-летней давности. «Печальная утрата. Так и есть, ваше величество. Я лично организовала тщательную проверку фактов и обстоятельств его гибели. Но, на днях я получила полный отчет разведгруппы из Тройственного союза. Материалы мы получали и раньше, но они всегда проходили вторым планом. До недавнего времени это объединение корпораций ничего из себя не представляло. Получив новые сведения, я провела сравнительный анализ, и вот что получилось». Графиня активировала голографический экран, на котором мгновенно возникли силуэты двух боевых крейсеров. Первый крейсер «Нибелунг», его разрабатывал Ник лично. Еще 4 таких крейсера вашей гвардии пали в бою в системе Эйтра. А вот второй крейсер, это уже модернизированная версия, построенная на верфях этого самого Тройственного союза. Мало того, крейсера, тяжелые носители, флагманские линкоры и даже малые корабли прорыва проекта «Черт» сделаны чуть ли не под копирку. В моем распоряжении нет схем внутренней архитектуры и аппаратного обеспечения, но я уверена, что эти крейсера более старшего поколения, чем первые версии. Тройственный союз использовал патент, скопировал внешний вид, предположил ОРТ, усаживаясь в высокое кресло за столом. Все-таки это были легендарные корабли, даже по сегодняшним меркам. Это не подражание и не попытка скопировать внешний вид. Я уверена, что это глубокая модернизация. В распоряжении Тройственного союза уже 3 военные верфи империи Спалот. Все начиналось как простые пиратские налеты на объемы империи, а теперь перерастает в откровенную травлю и истребление. На сегодня в распоряжении Тройственного союза уже 27 систем. Спалоты по-прежнему в самоизоляции и контактировать с представителями Содружества отказываются. Мне уже докладывали об этом объединении. Прервал Хилу император. Сигнал тревожный. Если они устроили геноцид старшей расе, то с аваром и вовсе церемониться не будут. Никас Сварг был ярко выраженным расистом. Насколько мне известно, сейчас этот союз возглавляет некто Арвин. До недавнего времени ничем не примечательная личность. Линейка кораблей чуть ли не полная копия того, что разрабатывал Ник. Политика этого союза очень напоминает манеру Ника сначала стрелять, а потом вести переговоры. Стремительный, буквально взрывной рост экономики с весьма необычной социальной политикой, выраженный уклон в сторону расовой дискриминации, создание внутренней жесткой иерархии и вертикали власти. «Слишком много совпадений, чтобы быть обычными случайностями», – заключил император. «Надо усилить наблюдение и получить больше информации. Я уверен в том, что при орбитальной бомбардировке планеты Эдем, где Никас Сварк организовал себе уютное гнездышко, он выжить не мог. Но в истории Аратана есть один эпизод, о котором мало кто знает. На императора Эльса Аскьярда было совершено покушение. Считается, что неудачное. В действительности покушение удалось, но император возродился в теле своего собственного клона. В архивах есть намек на то, что тут не обошлось без участия хранителей. По слухам, достоверных сведений об этом нигде нет. При возрождении императора был использован древний артефакт, который называется «Ловец душ», и владели этим артефактом именно хранители. Но хранители совсем отстранились от дел Содружества. Это новое государство, Тройственный союз, может быть, как раз проектом хранителей, как альтернатива нынешнему Содружеству. Уж слишком все у них гладко получается. А если так, то я не удивлюсь, что и Никас Сварк тоже может быть в этом замешан. Бездомный бродяга. В числе прочего я стащил у пиратов два стазис-контейнера, не старые и вполне исправные. В какой-то момент подумал, что неплохо бы прихватить и пару тушек самих пиратов, или рабов, но мне вдруг стало противно от самой мысли, что я повторю тот фокус с захватом чужого тела, который провернула Арвин. Хоть у меня и есть для этого все технические возможности, готовя побег из будущей империи Аэра, я постарался предусмотреть все варианты развития событий, и наш разговор с Аэром о деградации искры, той самой бессмертной души, не желал покидать мои мысли. Но самой важной добычей с пиратских кораблей стали карты, мало того, что актуальные на ближайшие три сектора, так еще и с подробным описанием маршрутов, особенностей, закладок, схронов и оборонительных систем, если таковые имелись. У бывшего земляка Михаила в сейфе я обнаружил кристалл данных с подробным описанием координат живых планет, бывших имперских колоний и даже диких, что позволяло мне сделать выбор и присмотреть себе уютное местечко, не утруждая себя поиском и разведкой. Работорговля не единственный источник доходов в пиратском братстве, легче сказать, чем они не занимаются. Все, что можно продать с выгодой, идет в дело. Захватить, отобрать, украсть, пиратам законы не писаны. Моральные принципы отсутствуют даже в отношениях друг с другом, так что, если бы у меня была совесть, я бы не испытывал угрызений за то, что сдал их Ротанскому флоту. Теперь, что касается планет, найденных и разведанных пиратами, некоторые из них, с целью пограбить, эти бармалеи посещали довольно часто, иные реже. Но был и список мест, о которых они знали, но соваться туда не спешили. К одной из таких планет под названием Эдер, Михаил даже оставил короткую, но емкую сноску рептилоиды. Не посещали пираты эту планету по двум причинам: очень мало ресурсов, которые бы заинтересовали пиратов, и крайне агрессивное, дикое, местное население. Ну и как ограничивающий фактор, еще и большая удаленность от места обитания самих пиратов. Те самые рептилоиды вели себя по отношению к незваным гостям невероятно жестоко, что совсем не удивительно, а при попадании в плен мгновенно погибали по неизвестной причине. По описанию планеты климат и состав атмосферы там для человека вполне пригодный. Разумеется, что новая, неизвестная до сих пор раса меня очень заинтересовала. Живя в Содружестве, я никогда не слышал о подобных существах, хоть их описание в сносках было довольно скудным, так что навестить эту планету мне показалось интересным и даже важным. Аппаратура для исследования биологических видов у меня есть, причем не самая древняя. В моем распоряжении медицинская капсула 10-го поколения, мобильная лаборатория, биосинтезатор и несколько стабилизированных нанофабрик, созданных для работы с живыми существами, включая людей. В запасе имеется несколько десятков новых нейросетей 12-го поколения, так что исследовать новый мир я буду не с голыми руками. Тот факт, что пираты знают об этом месте, меня не очень-то и беспокоит, особо отсвечивать и громко о себе заявлять я не собираюсь. Найду тихое место и займусь своими делами. Есть идеи, как усовершенствовать мое тело, но для этого нужна обустроенная лаборатория и производство. Так что на ближайшие несколько лет я буду занят. Планета Эдер находилась в очень отдаленном и весьма странном месте. Звезда, возле которой вращалась эта обитаемая планета, была чуть ли не на самом краю галактики, если учитывать тот факт, что Млечный Путь галактика относительно плоская, то нужная мне звезда находилась очень высоко над ее диском, а это фактически на краю. Придется проскочить 9 секторов. Дорога туда, с моими возможностями, займет примерно месяц, с учетом вынужденных остановок на заправку и корректировку курса.